Глава 13. Усталый я заснул в кресле. Во сне увидел Андрея и с криком проснулся. Оба звездолета шли в сверхсветовой области по курсу исчезнувшего шара разрушителей. Я узнал, что принято решение разыскивать таинственную эскадру врагов. Из-за исчезновения Андрея вся его работа упала на меня. Мы с Лусином возились с останками обоих разрушителей и расшифровывали записанное излучение мозга Шестикрылого. В полдень последний житель многострадальной Сигмы скончался. Мы положили его останки в консервирующую среду, чтобы привести нетленным на Землю. Я работал истово, но временами дервенел, переставая замечать окружающее и что-либо понимать. В эти минуты Лусин тихонько дергал меня за руку или касался плеча. В перерыв мы пошли к трубу. Ангел всхлипывал и вытирал глаза обломками крыльев. Похоже, наши вчерашние противники на тех, что преследовали галактов, некогда высадившихся на вашей планете, спросил я. Я сразу понял, что это они, сразу. Он весь встопорщился. С трудом передвигаясь, он, похоже, готов был хоть сейчас ринуться в новый бой. Бои еще будут, утешил я его. Сомневаюсь, чтоб человечество могло ужиться с разрушителями. Твоя задача — пройти курс лечения. По прогнозу, крылья у тебя отрастут лучше прежних. «Мы стоим?» — спросил он. «Где мы?» «Идем курсом на Маю, в центр Плеяд». «Слепые», — проговорил Лусин сумрачно. «Не видим. Идем только. А они?» Я теперь почти не переставая думал об этом. Еще Андре поразило, что когда Головоглаз беседовал со своим крейсером, несущимся в сверхсветовой области, гравиграммы его мы расшифровали, но ответные импульсы крейсера не улавливали. Лишь когда крейсер вынырнул в досветовое пространство, гравитационные его депеши стали доходить до нас. И это было естественно, ибо он обгонял свои гравитационные волны, несущиеся со скоростью света. «Да», — сказал я со вздохом, — «они не слепые. Похоже, что у них есть какой-то свой способ общения в сверхсветовой области». Вечером мы с Лусином показали экипажу расшифрованное видение умершего кузнечика. Это был предсмертный бред. Хаотически возникавшие и пропадавшие фигуры, города, небо, деревья, обрывки, ошметки, клочья. Все складывалось в обвинение против разрушителей. На стереоэкране пылало белесое небо Сигмы. Электро стояло в зените. И вот, из темня великолепный день, над планетой повис зеленоватый шар. По невидимой гравитационной лестнице на планету посыпались флебустьеры космоса. Унифицированные, механически безжалостные. Беззащитных кузнечиков настигали гравитационные удары, стягивали гравитационные цепи, тащили гравитационные крючья. Гравитационный эскалатор всасывал их с планеты в нависший над нею шар. Тысячи слабых, милых созданий Сигмы плакали и обреченно складывали крылья. Какая участь ждала их в трюмах проклятого крейсера? Пищи? Источника запасных тканей для дряхлеющих механизмов головоглазов? Этого никто не знал. Зато мы видели, как расправлялись с теми, кто пытался скрыться. Гравитационные удары настигали спрятавшихся. Пощады не было никому, никто не спасся. Стереоэкран погас. Подавленные мы молчали. Было страшно и стыдно, что это совершается во Вселенной, где мы, люди, живем и благоденствуем. Глубинное просвечивание захваченных разрушителей подтвердило, что живые ткани соседствовали в них с искусственными. Провода наращивались на нервы, сопротивление и емкости монтировались в кости. Жидкость особого состава, мало напоминавшая кровь, текла по искусственным трубкам и капиллярам. Зато мозг у обоих был биологического происхождения и размещался у головоглаза в центре тела, а у невидимки в верхнем кольце. Самым же странным органом в их живом механизме было сердце, крохотный, но мощный гравитатор. У невидимки он располагался во втором кольце, у захваченного живьем головоглаза, в верхней части опухоли. Этот приборчик возбуждал короткодействующее мощное тяготение. Видимо, для жизни разрушителям требовались сильные гравитационные толчки. Сердце головоглаза работало с лихорадочной скоростью, несколько тысяч тактов в секунду. Но это было не все. Гравитационное сердце генерировало в пространство направленные волны. Оно было боевым орудием. И единственным способом поразить головоглаза мог быть удар в сердце. Нарост на шею одновременно и высвечивал, и высматривал, и поражал добычу. При удачном выпаде головоглаз пронзал острым пучком света, как кинжалом.

Я видела труп невидимки. Конструкция тела блестяще приспособлена к выполнению боевых функций. Сердце-гравитатор создает вокруг костей искривленное пространство. Луч света не пронзает, но огибает его, выходя точно на продолжение своего первоначального пути. Все, что находится внутри искривления, и сам невидимка, и его добыча, естественно, невидимы для глаза и недоступны для обычных локаторов. Я спросил ее: «Не кажется ли тебе, Ольга, что средства связи у разрушителей совершеннее наших? По-моему, они отлично общаются друг с другом на сверхсветовых скоростях». «Да, такая возможность имеется», — признала Ольга. «Но есть одно благоприятное для нас обстоятельство. Так как гравитационные волны распространяются со скоростью света, то атаковать разрушители могут лишь в оптическом пространстве, чтобы не обогнать собственные свои удары. Иначе говоря, перед атакой мы их обязательно увидим». Я заговорил с Ромеро. Мне показалось, что картины на стереоэкране произвели на него впечатление. Он хмурился, гневно сжимал набалдашник трости. «Теперь вы видите, Павел, что мы не можем стоять в стороне? В таких случаях наши предки говорили, что преступления вопиют об отмщении». Он высокомерно взглянул на меня. «Мое ухо не слышит вопли, они слишком далеки от нашей Солнечной системы. И кто вопит? К прежним паукам и змеям вы добавляете кузнечиков. Неужели вы не соображаете, с каким мощным противником нас сталкиваете? Андре уже погиб, неизвестно для чего. Вам этого мало?» «Андре похищен», — сказал я. У меня сильно забилось сердце. Я боялся, что голос мой задрожит. «Я уверен, Андре жив». Ромеро желчно продолжал. «Наши великие предки сражались ради того, чтобы создать нам, своим потомкам, справедливое, обеспеченное бытие. Почему мы должны изменять их завету, оставляя заботу о людях, чтобы совать нос в чужие дела? Я понимаю, стоило бы потрудиться, если бы мы могли истребить все зло и несправедливость во Вселенной. Но это же невозможно. Мы не облетели и тысячной доли одной нашей маленькой галактики. Поручитесь ли вы, что в неисследованных звездных районах нет своего горя? Почему вы берете на себя роль всеобщего наставника и спасителя? Мы не боги в самом деле, чтобы страдать всеми страданиями мира, печалиться всеми его печалями». Я слушал Ромеро и думал, как и он, о наших великих предках. Да, правильно, они боролись, нередко погибали, чтобы создать на Земле безоблачную жизнь. Для нас, для тех, кто придет после, не для себя. Разве они оправдали бы нас, привычно радующихся счастью, которое создали многие поколения, и свысока отворачивающихся от страданий подобных нам существ? Да, конечно, всю несправедливость во Вселенной мне не вычерпать. Я просто пока не знаю всей Вселенной. Но как спокойно пройти мимо подлости? Я в силах уничтожить ее, неужели я не воспользуюсь своей силой? Что это за рассуждение? Вопли истребляемых доносятся издалека, и не хочу к ним прислушиваться. Не является ли само это утверждение одной из форм подлости? Примирились бы с таким эгоизмом наши предки, обрекавшие себя на боль и лишение, чтобы нам было легко. Почему мы должны быть хуже их? Я хочу быть лучше их, а не хуже. Они боролись и ради того, чтобы я был лучше. Человечество всегда вели вперед великие, а не мелкие идеи. Время подвигов не прошло, нет. Сейчас подвиги так же свойственны человеку, как и 500 лет назад. Еще одно. Разве можно справедливость измерять в километрах? Если над кем-то измываются рядом со мной, это возмутительно, я должен вмешаться. А если в 100 километрах от меня, в 1000, в миллионе, в триллионе? Силовые поля на отдалении ослабляются, таков физический закон. Но подлость, отдаляясь, не становится меньше. Она не знает обратной пропорциональности к расстоянию. Близко или далеко причиняет боль беззащитным, мое сердце одинаково обливается кровью. Ромеро с вызовом ждал ответа. Я молчал. Спорить с ним было бесполезно. Тогда он сказал: «Кстати, о несчастном нашем друге Андре. Вы все повторяете, что он не погиб, а исчез. Думаю, никто не сомневается, что я бы с охотой отдал жизнь за его спасение. Но если уж с полной откровенностью, то и для нас, и для всего человечества, и даже для опекаемых вами полуразумных звездных животных, было бы лучше, если бы Андре погиб. Вы отдаете себе отчет в своих словах, Павел?» «Полностью отдаю. Андре слишком много знает о достижениях человечества. Зато он не знает, что такое пытки, физические и нравственные.